Глава 13. Сбежавший из замка Ювенис был невероятно зол. На отца, потому что не сообщил всем о своем решении иного престолонаследия и взвалил все на него. На Виссионариуса, что предал его ради каких-то своих интересов. На брата, что слепо верил в себя и свои силы. Принц спрыгнул с моста, что вел к замку, прямо в разлом. Ледяная река вела за город. Ювенис знал это, как свои 5 пальцев. В детстве он исследовал каждый уголок Медведеполиса и его окрестностей, так что бежать кратчайшим и скрытным путем не составило труда. За городом уровень воды сходился с ледником, и Ювенис с легкостью выбрался. В последний раз взглянул на прекрасные башни Медвежьего дворца, возвышающиеся над его родным городом. Он с трепетом будет вспоминать его улочки, мосты над разломами. Это был его дом, дом, где он вырос, дом, который ему предстояло покинуть. Возможно, навсегда. Сможет ли он когда-нибудь вернуться? Сможет ли найти союзников и свергнуть родного брата? Он не знал этого, да и не хотел знать. Сейчас в его мыслях был только побег. Брат не оставит его заявление на престол просто так. Да и коварный советник однозначно подскажет ему, что оставлять в живых потенциального наследника, желающего занять трон, очень опасно. Ювенис понимал, что по его следу уже идут лучшие ищейки отца, перешедшие по наследству вместе с короной к Тардусу. А вслед за ними придут воины, задача которых будет смерть брата короля. С несколькими из них Ювенис бы справился без труда, но брат точно не пожалеет сил, чтобы схватить и убить его. А может, за его голову уже назначили огромную цену, и каждый, кто хочет поживиться, пойдет по его следу. «Прощай, мой дом! Прощай, мой любимый Медведеполис!» — подумал Ювенис и отправился в путь. Туда, где у Тардуса меньше всего глаз, в прибрежные ледники северных морей. Там у него еще остались друзья. Там он будет в безопасности, но это пока. Между средним и нижним торговыми путями на мысе, глубоко выступавшем в северные моря, жил прайд ледяных пингвинов. Их король Тумула был давним другом Ювениса. В юности принц оттачивал навыки выживания и ловли рыбы в этих землях. Там и познакомился с местными пингвинами и тогда еще принцем Тумулой. Недавно отец его скончался от старости, и корона перешла ему. Ледяные пингвины жили прямо на краю прибрежных ледников и были частью водного мира, потому большая часть их работала на торговых путях. Те, что поменьше, ловили рыбу, а крупные особи снаряжали гигантских триноксодонов провиантом для отправки в Анималию. Способных крупных пингвинов еще в юности забирали в лагерь боевых моржей, чтобы сделать из них солдат морей амфибий. Главным врагом водного мира издавна был мегалодон. Огромная зубастая акула. Когда-то он был изгнан в южные моря, однако ужасы, что навевал он на морские пучины, передавались сказителями из поколения в поколение. Каждый король даже представить себе боялся, что когда-нибудь древний хищник вернется, чтобы снова захватить власть. Именно поэтому при водном королевстве существовали 2 армии – плывуны и амфибии. Они периодически тренировались, чтобы вступить в бой с врагами королевства хоть под водой, хоть на льдах. Ювенис прибыл вместо обиталища пингвинов, чем вызвал большой переполох. Местные жители встали со своих мест и с огромным любопытством побежали смотреть на неожиданного гостя. Нечасто в их краях появляются столь знатные особы. «Принц! Принц! Принц пришел! Принц!» — галдели пингвины. Ювенис шел, не обращая на них ни малейшего внимания. Ему нужен был лишь король Тумула. «Здравствуйте, принц Ювенис!» — обратился к нему один из пингвинов. «Где Тумула?» — рыкнул медведь. «Я секретарь короля Тумулы. Я отвезти вас к нему». «Веди уже!» — улыбнулся медведь над дефектами речи пингвина. Тумула стоял на краю ледника и наблюдал за плывущими в воде льдинами. Те безмятежно качались на спокойных волнах северных морей. — Король! Король! Я привести Ювенис! — тараторил пингвин, встретивший принца. — Спасибо, Моран! Свободен! «Ну, здравствуй, король Тумула!» «Ну, здравствуй, мой дорогой друг! Помнится, когда мы виделись в последний раз, ты был еще принцем. Жизнь идет своим чередом. Одни уходят, другие приходят. Вот и тебя это коснулось. Прими мои соболезнования». «Спасибо, друг мой. Но как ты узнал? Неужели новости разлетаются настолько быстро?» «Веговисы. Чересчур болтливые веговисы. Летают быстро, а говорят еще быстрее. Проклятые утки, чтоб их...» «Зря ты, Ювенис. Иногда эти птицы приносят и хорошие вести. Но не в этот раз. Что привело тебя в мои края, друг мой?» «Это слишком долгая история. Я никуда и не тороплюсь. А ты спешишь?» «Нет. Так расскажи свою историю, принц. Отец хотел сделать королем меня. Тардус не способен вынести бремя власти и сохранить величие анималий. Нарушив закон престолонаследия?» «Да. Но таковы реалии судьбы короны». «Тогда почему ты здесь, а не в тронном зале медвежьего замка?» «Олень. Во всем виноват подлый олень!» «О Виссионариусе говоришь ты сейчас?» «Да, он предал меня. Когда умер отец, тот должен был озвучить совету медведей имя нового короля. Так требовал того обычай. Однако вместо моего имени он назвал имя брата». «Подло! Подло! Тут не поспоришь. Уж не свои ли цели он какие-то преследует? Этот олень лапами медведей однозначно желает свести счеты с волками, истребившими большинство его сородичей в прошлом. Ты бы как поступил на его месте?» «Да, я понимаю, что этого стоило от него ожидать. Отец был при смерти. Не до него было. Зато сейчас до него?» «Да. Как я понимаю, по следу твоему идут ищейки брата. Скорее всего. Ювенис, ты понимаешь, что своим появлением поставил под угрозу безопасность моего народа? Моего!» «Тумула, друг мой, не переживай. Я лишь за советом пришел и скоро покину земли твои». «Союзников ищешь ты?» «Да, но где их найти? Совета твоего прошу я. Михайлус, последний бурый медведь, он был другом отца, и его с места не сдвинешь, пока совсем не приспичит. Михайлус точно не будет участвовать в наших с братом распрях. Михайлус был другом не только твоего отца, но и деда и прадеда. Сотни поколений ледникового плато уже сменили друг друга, а старый медведь все еще жив и здоров. Мудрости и силе его нет предела. Говорят, что в далекие и далекие времена его боялись даже креолы. После того, как напали они на прайд бурых медведей и получили такой отпор, что им даже не снилось. Но сейчас он один из своего рода. Что может сделать один медведь, пусть даже и такой сильный, против армии моего брата? Да и стар он уже. Ты сильно недооцениваешь Михайлуса, друг мой. Гласят легенды, он не просто бил креолов, но и свергал гигантских особей, что больше его в размерах были. Он искусный воин. Это всего лишь легенды, которые рассказывают доверчивым детишкам. Возможно, но в гости наведаться к нему все же стоит. А если заключить союз с волками? Вполне возможно. Если Висионариус хочет свести старые счеты с волками, то он при первой возможности нашепчет твоему брату пойти на них войной по любой причине, даже самой нелепой. Советник жаждет стереть волков с лица земли. Но как встретят они тебя? Ты же белый медведь из ненавистного во все времена прайда. Думаешь, шанса на союз нет? В вопросах выживания они предсказуемы. И договариваться тебе нужно лишь с одним волком. Я слышал, что великий вождь Хауда — мудрый и расчетливый вожак, который увидит выгоду в союзе с тобой. У тебя же остались друзья среди подданных короля. Возможно, ты прав. Но прислушивается он к вожакам своих стай, которые вряд ли примут меня как друга. Среди них есть и достойные, а другом тебе и не стоит для них быть, главное, не врагом. Враг моего врага — мой друг. Тут ты верно подметил. Как найти мне Хауду? Да чтоб не нарваться на его стаи до встречи с ним. Боюсь, не переживу это знакомство. Вдоль прибрежья пойдешь. День пройдешь, ночь пройдешь, потом упрешься в нижний торговый путь. Старый морж на льдине там. Затем встанешь спиной к северным морям и через день и ночь окажешься у большого камня. Там-то и правит Хауда. Однако будь осторожен, ибо границы земель волков охраняют. Ты поймешь, что попал в их земли. Волки помечают свои владения. Спасибо, мой друг, но сначала я должен проститься с отцом. Скоро по среднему торговому пути его отправят в земли предков. Это опасная затея, Ювенис. Ты играешь со смертью, принц. Я знаю, но по-другому не могу. Долг пред ним не дает мне поступить иначе. С рассветом Ювенис отправился к среднему торговому пути. Именно там должна была пройти траурная церемония прощания с отцом. Принц понимал, что там будет весь свет анималии, в том числе и ненавистный брат. Добравшись на место, он выбрал огромный ледник, с которого открывался отличный вид на процессию. Причем на нем были неприметные места. Он должен остаться незамеченным, иначе гнить ему в ямах разлома. Брат не даст ему умереть быстро. Траурная процессия уже собралась. И Тардус здесь, и матушка — вожди всех прайдов. — А где волки? — подумал Ювенис. — А ведь волков нет. Уж не назрел ли уже между ними и братом конфликт? Ювенис еще больше убедился в правильности своего решения заключить союз с волками. Это может сыграть ему на лапу. Но зачем этот союз волкам? Чем он может им пригодиться? Это был сложный вопрос, требующий долгих размышлений, которые Ювенис решил отложить на время своих странствий. Место, что нашел для обзора принц, уже было занято мелким триноксодоном, который увлеченно смотрел за происходящим и не замечал ничего вокруг. Ювенис прижал его лапой, и тот завыл, а когда отпустил, немного поворчал и сбежал. «Надо было свернуть ему шею», — подумал Ювенис, а потом успокоил себя мыслью, что эта амфибия никогда в жизни не видела его раньше и вряд ли поняла, кто он, потому и не разболтает о его присутствии здесь. Попрощавшись взглядом с отцом, принц двинулся в обратный путь, что не близким был и опасным. «Эй, шерстяной!» — окликнул Ювениса Тринаксодон, который увязался за ним, как только он слез с ледника. «Тебе жить, что ли, надоело?» — рявкнул Ювенис. «Хотел бы убить, сделал бы это раньше». «Никогда не поздно свернуть тебе башку. А все медведи такие агрессивные». «Ты чего пристал? Иди своей дорогой, пока я действительно не разозлился». «Шерстяной, что ты рычишь? Расскажи лучше о медвежьем замке. Я хотел однажды посмотреть на него, но злой медведь выкинул меня в ледяную речку в разломе. Ты ведь там был, да? Все же стражники вашего короля были у замка». «Ты точно захотел, чтобы твой сегодняшний день стал последним? Но расскажи, расскажи», — тарахтел Тринаксодон. «Медвежий замок — это творение лучших мастеров прайда бобров. Снаружи — остроносые башни. Внутри — огромные залы с колоннами и высокими сводами». Не ожидая от себя, выдал Ювенис. Расписаны они барельефами, посвященными подвигам королей и народа Анималии. Он скучал по дому, а этот мелкий вскрыл его больную рану. «А ты что, и внутри был?» «Был», — теряя интерес, сказал принц. «А расскажи, какой он?» «Кто?» «Что? Трон короля?» «Трон как трон. Выбитый изо льда огромный лежак с подлокотниками и украшенный древними узорами». «Но ты точно не просто охранник. Ты какой-то главный охранник короля, раз трон видел». Медведь разозлился и снова прижал ко льду Тринаксодона. «Эй, ты чего?» — еле выговорил тот. «Мы же друзья!» «Никакие мы не друзья, и ты задаешь слишком много вопросов. Не шпион ли ты?» «Да какой я шпион? Мне просто очень и очень интересно!» «А ни один шпион никогда не сознается в том, что он шпион». «Да нет же, глупый медведь! Мне жуть, как интересно все новое!» Ювенис схватил незваного попутчика за хвост, размотал его над головой и бросил, что есть мочи. Тринаксодон с воплями улетел. «Наконец-то тишина!» — подумал принц. Через некоторое время его снова догнал Тринаксодон. «Ну ты чего, шерстяной? Мы будем дружить или нет? Меня, кстати, Малеста зовут, а тебя?» «Что-то много ты болтаешь, Малеста!» Щелкнув зубами прямо перед его мордой, заревел Ювенис. «Да что ты злишься, шерстяной? Я просто хочу подружиться!» Спокойно ответил Малеста. «Юве меня зовут, а теперь отвали!» «Какое странное у тебя имя! Как у тюленя!» Во все горло рассмеялся Тринаксодон. Но Ювенис шутку не оценил, его терпение было на пределе. «Ты поставил себе задачу сегодня умереть?» «Нет, конечно. Раз мы друзья, то я составлю тебе компанию в твоем путешествии». «Никакие мы не друзья, Малеста!» «Еще какие друзья! Видишь, ты запомнил, как меня зовут. Итак, куда мы держим путь, брат Тевленя?» Ювенис не хотел брать с собой попутчика, но и убивать Тринаксодона желания не было. Просто этот малый слишком надоедлив и ищет друзей. Одиночество — не причина для убийства. Хотя урок вежливости ему преподать все же стоило бы. «Ладно, пойдем!» «Юху! Юве, ты просто лучший!» «Ну, Так куда же мы идем-то? Ты же так и не сказал. К нижнему торговому пути. Так ты торговец? Да. Я так и знал, я так и знал. У меня есть друг, связной на среднем торговом пути, Морш Меркатор. Могу познакомить. Так-то у меня обширные связи по всему побережью. К нему ты тоже набился в друзья? Ну нет, мы давно дружим. Я иногда делюсь с ним ценными советами. Могу и тебе, если что, подсказать. Между прочим, бесплатно. Мы же друзья. Малеста не умолкал всю дорогу. Зато его можно было оставить за часового, когда Ювенис собирался вздремнуть. Правда, Триноксадон частенько засыпал на посту. Бестолковый и ненадежный. Но с ним хоть не скучно было брести по бескрайним снежным просторам и пустошам. Так они дошли до места жития пингвинов, где Ювенис решил задержаться, чтобы отдохнуть и нормально поесть после долгого путешествия. Через полтора дня король пингвинов Тумула, что снова приютил своего друга, рискуя попасть в немилость сразу к двум королям, попрощался с Ювенисом, отправившимся в дальнейшее странствие к великому вождю Прайда Волчьего. «Дальше я пойду один», — сказал Ювенис попутчику, когда они дошли до нижнего торгового пути. «Это еще почему?» «Там, куда я иду, опасно». «Ты думаешь, я испугаюсь и брошу друга в беде? Настоящие друзья так не поступают». «Я иду в земли волков». «Ну и что? Я все равно иду с тобой. Ты думаешь, я испугаюсь какого-то волка? Я ему так, так, так!» Малеста начал размахивать шипастым хвостом, имитируя расправу над волком. «Слабоумие и отвага», — подумал медведь, но вслух лишь сказал. «Ну, пойдем, только не ной потом». «Я? Ныть? Да ни за что!» Свернув от нижнего торгового пути в сторону Большого Камня, путники полдня шли по белой глади прибрежья и неожиданно встретили лагерь волков, в котором было много детенышей. Что они здесь делают, они не знали. Но любому животному анималии известно, что волки, охраняющие детей своих, вдвойне опасны. Но и недостаток живности в этих местах говорил о том, что они голодны не первый день. Действительно, большую часть добычи волки отдавали волчатам, а оставшиеся делили между собой согласно иерархии стаи. Сначала вождь, затем сильные волки и так далее. Даже кормящих матерей, постоянно заботившихся о детенышах и держащих их в тепле и сухости, не шибко баловали едой. Цель любой стаи – вырастить как можно больше здоровых воинов, и многие матери, жертвуя собой ради детей, погибали от истощения. Несмотря на столь огромную заботу, которую проявляли волки к своему потомству, не все дети доживали до взрослого возраста. Болезни и голод забирали их, а иногда и одинокие хищники, что нападали на волчьи обиталища. Жизнь на ледниковом плато не была легкой даже при становлении анималии со строгими законами, запрещающими естественный отбор в том виде, каким он был в древние времена. Белый медведь, одиноко странствующий по ледяным пустошам, и в мирное время бы воспринимался как возможная угроза, а сейчас, когда смута охватила холодные края, путников однозначно примут за самую настоящую опасность. Избежать неприятностей встречи не получится. «Юве, а что волки делают так далеко от своих земель?» — спросил Малеста. «Ничего хорошего от этого ждать не стоит». «Ой, да ладно тебе! Вечно ты все драматизируешь!» «Смотри!» Хорошего действительно ждать не стоило. Увидев приближающегося медведя, волки рванули в его сторону. Ювенис и Малеста случайно встретили отправленных во спасение волчат под предводительством вождя Сальватора и части его стаи. С десяток волков были с ними. Они должны были охотиться и добывать провиант для юного поколения, пока волчицы заботливо растили их. Обычно охотники долгие дни бродили по окрестностям в поисках еды и возвращались лишь тогда, когда удавалось забить какую-нибудь дичь. Но сегодня они были вместе своего обиталища, а, возможно, где-то поблизости бродили еще несколько боеспособных особей. Этого путники не знали. Силой они проигрывали и тем волкам, что были сейчас здесь. Ювенис мог вступить с ними в бой, но против стаи, неистово защищающей волчат, шансы на победу в схватке ничтожно малы, да и бить своих будущих союзников принц не хотел. Пришло время дипломатии, если серые вообще способны на это. Путники были окружены. Малеста пытался спрятаться за ногой медведя, но от этого волки лишь ухмылялись. Они ждали команды вождя, чтобы разорвать их на куски. Ради прайда, ради волчат, которых было здесь очень много. Столько, что и не сосчитать. Но что они здесь делают? Кольцо разомкнулось, и вышел старый волк. Судя по всему, это и был вожак. «Что привело медведя в столь далекие земли?» — спокойно, но с вызовом спросил путников волк. «А что привело волков в столь далекие земли?» — огрызнулся Ювенис. Волкам не понравился ответ их вожаку, и они зарычали. Но броситься на медведя без приказа своего лидера не рискнули. В любой стае авторитет его неоспорим, а слово — закон, за нарушение которого можно получить серьезную взбучку или вообще погибнуть от его клыков. Все зависело от величины проступка. «Повторю еще раз, и это будет в последний раз», — угрожающе начал волк. «Что привело медведя в столь далекие земли?» «Я хочу встретиться с великим вождем Хаудой». «Зачем?» «Я хочу предложить ему союз». Волки вокруг рассмеялись. «Медведь, ты случайно головой не ударился?» «Поясни». «Волки больше не будут жить под гнетом медведей. Грядет война. А ты со своим союзом лезешь. Ты смешон, медведь. Кому вообще нужен союз с одним медведем?» «Я к этой войне не имею никакого отношения». «Ты медведь, а значит, имеешь. Кто ты? Для шпиона ты слишком тупой, раз так глупо попался». «Я и не прятался. Ваш конфликт с медведями я предвидел, но не думал, что все произойдет так стремительно. Я на вашей стороне». Волки снова рассмеялись. «То есть ты, предатель рода своего, решил заключить союз с самим великим вождем Хаудой? Да он тебя даже слушать не будет. Я сам был предан своим народом, своим братом. И кто же твой брат? Король Тардус». Волки снова зарычали, но вожак успокоил их одним лишь взглядом. «Юве, это Ювенис?» — раздался голос Малеста. «Это что же получается? Мой друг — принц Анималии?» «Ты что, и правда принц Ювенис?» — со злобой в голосе спросил вожак. «Да!» — рыкнул медведь в ответ. «По завещанию отца я должен был стать королем, но из-за предательства советника Виссионариуса корону отдали моему старшему брату». «А нам какое дело до ваших семейных разборок? Волки хотят быть свободными, и плевать нам, кто сидит в медвежьем зале, ты или твой братец». «Кто ты, чтобы я раскрывал тебе секрет своего союза с Хаудой?» — заревел медведь. Стая волков снова зарычала. Им явно надоела эта беседа. Многие из них уже из последних сил сдерживали себя, чтобы не броситься на медведя. Медленными шагами они приближались к своей жертве. Кольцо начало сужаться, но вождь остановил их и на этот раз. «Я — вождь стаи спасения волков Сальватор. И если есть хоть малейший шанс уменьшить количество смертей моего народа, то я готов выслушать твое предложение. Но запомни, если оно мне не понравится, ты умрешь здесь и сейчас, бесславно и вдали от своего королевства». Ком в горле встал у Ювениса. Принц предполагал такой исход событий, но только в разговоре с Хаудой. Он не ожидал этой встречи, однако выход у него был. Ради возвращения короны принц был готов на все, в том числе договариваться с волками. Пообещать им свободу не значит дать ее. Возможно, они получат ее временно, но в будущем Ювенис хотел вернуть величие королевства, каким оно было при его предках. «Хорошо. Если вы поможете мне, то обещаю я, что волчий народ будет свободным. А свободная охота? Ты и так уже достаточно услышал. Решение принимать не тебе. А теперь скажи мне, Сальватор, где твой великий вождь? А ты не похож на медведей из своей семьи. Ты гораздо хуже их всех вместе взятых, — засмеялся волк. — Твое решение, Сальватор! — стоял на своем принц. — Хорошо, Ювенис, я отпущу тебя. Но если ты обманул меня, помни, что спасение волков — объявит тебе и всем твоим потомкам, если они появятся на свет, кровную вражду. Понял? Само собой. Ювенис хотел завершить этот разговор, ибо в нем не было никакой пользы для него. Сальватор лишь набивал себе цену, но ничего не решал. Ему надо было быстрее попасть к Хауде. Его слово в Прайде решающее. «Иди до Большого Камня, там ты найдешь великого вождя». «Спасибо, Сальватор! Мудрости твоей позавидуют предки!» «Не льсти мне, медведь, пока я не передумал. Все равно благодарен я тебе. Дам тебе проводника в помощь, чтобы не загрызли тебя раньше, чем ты доберешься до Хауды. Ну или не решил предать меня». Он присмотрит за тобой и твоим спутником. Вожак подозвал одного волка. Его звали Хабе. Тот прошептал ему что-то, и только после они двинулись в путь. Медведь, волк и Триноксодон. Неожиданная компания для всех времен сосуществования животных на ледниковом плато. «Серый, а ты че какой неразговорчивый?» Начал свою приставучую речь Малеста. Волк молчал. «Ау, Серый, как тебя там? Хабе, ты что, не мой? Тебе язык отгрызли, что ли?» «Слышишь, мелкий, это мне медведя проводить надо до Большого Камня. Про тебя речи не было». «Даже не думай, Серый. Дорогу я и без тебя найду, понял?» Заступился за друга Ювенис. «Ба! За меня заступился сам принц Анималии. Это же обалдеть!» «Мелкий, а ты не нагнетай, путь не близкий». «А кстати, чего ты сразу не сказал, что ты принц?» «Глупый ты, Триноксодон. Меня сейчас каждая живность в королевстве ищет. Я предатель короны». «Это получается хорошо, что волки воюют с медведями, и ты на их территории можешь спать спокойно?» «Я бы так не сказал. Для волков мы тоже враги, гонимые всеми и чужие на всех землях родной Анималии». «То есть меня тоже загрызут, если что?» «Тебя загрызут в первую очередь, ибо ты слишком болтлив и надоедлив. Волки не любят таких», — дал знать о себе Хабе, злобно ухмыльнувшись. Через полдня пути на горизонте появилась стая волков, но это скорее были недоросли. Уже не дети, но еще и не взрослые волки. А эти что делают здесь? Ювенис чувствовал, что в королевстве уже что-то происходит, но что именно, он не знал. «Хабе, давай обойдем их стороной. Я не хочу объясняться еще и с ними о том, что делаю на подступах к землям волков. Для этого вождь Сальватор отправил меня с вами. Идите вперед, я догоню». Волк сорвался в сторону волчат. Больше сотни их было. Побитые и уставшие. Это были кадеты. Что с ними случилось, Хабе не знал. «Хабе, какими судьбами?» — окликнул его один из гвардейцев, возглавлявший это шествие. «Денте? Ну, здравствуй, друг. Что приключилось с вами?» Денте вырос вместе с Хабе. В кадетской школе он показывал невероятные результаты, за что лично был взят в гвардию Корнифексом. «Великий вождь приказал отвезти молодежь в убежище к Сальватору. А почему они такие побитые?» «А ты что, не в курсе?» «Нет. А что случилось?» «О подвиге кадетов будут слагать легенды. Мы вместе с ними разбили песцов. Ты даже представить себе не можешь, насколько отважно ныряли они в норы, чтобы выманить этих тварей оттуда. Правда, многие остались там. Жаль их, но это война, брат. Победа над песцами — это их заслуга. Заслуга детей Хауды». «Кадетов? На передовую?» «Да, Хабе, таковы реалии. А ты что делаешь здесь?» «Сальватор приказал доставить принца медведей к Хауде». «Пленный? Как же ты один его доведешь?» «Предатель он». «Принц-предатель? Удивительно. Потому-то мы и победим их. Ибо в мыслях волчьих нет места для предательства рода своего. Конечно, победим, брат. К большому камню путь держишь?» «Ну да. Хауды там нет. Они направились в Оленье Редколесье, чтобы разбить войско Тардуса». «Да? Спасибо за информацию. Не хотелось бы делать крюк». «Да ничего, обращайся». «Ладно, бывай. До встречи, Хабе. Надеюсь, еще увидимся». «Я в этом не сомневаюсь, мой друг. Победа будет за нами, ибо сила волков в единстве». «Сила в единстве! Прощай, мой друг, прощай». Проводник нагнал Ювениса и Малеста и рассказал, что у большого камня Хауды нет. Решено было срезать путь через прибрежье, прямо до Оленьего Редколесья. Такой расклад устраивал Ювениса больше, ведь они обойдут земли Волчьего Прайда, где принц — самый ненавистный враг. Жизнь снова удивила его, в этот раз в светлых тонах.